Глава 566. И зовут её Сюй Цин. Манхао давно уже не был новичком в мире культивации. Сейчас он гораздо лучше понимал, кто такие дети Дао и избранные секты кланов. Хотя это его понимание не учитывало всех мелких деталей, но у него имелось о них общее представление. На самом деле дети Дао и избранные были всего лишь титулами, символизирующими их достижения и статус. Они свидетельствовали о способности человека поддерживать уровень своей силы внутри секты. Для всего остального мира эти люди показывали, насколько хороши будущие перспективы их организаций. Если у секты или клана было много избранных, значит, в будущем их ждёт стремительный рост. Титулом «Дитя Дао» наделили самого выдающегося практика секты или клана своего поколения. Они представляют свою секту или клан, когда дело касалось большей части общения с внешним миром. У каждой секты или клана было не больше 3 детей Дао для стадии возведения основания, создания ядра и зарождения души. Поскольку на каждой стадии было всего 1 дитя Дао, и из-за их уникального статуса, секты и кланы обычно представляли к ним могущественных защитников Дао, когда те отправлялись во внешний мир. Все дети Дао были знамениты, к тому же их статус был предметом зависти многих практиков. Но после перехода на новую стадию между 2 детьми Дао начиналась ожесточённая конкуренция. По большому счёту, если текущее дитя Дао не откажется от своего титула, новичку было крайне сложно вернуть себе былой статус. В такой суровой реальности дети Дао обычно вели себя надменно и заносчиво во внешнем мире, но в секте или клане они вынуждены были ходить по краю пропасти. Чтобы не потерять своё текущее положение, дети Дао вынуждены были перетягивать на себя часть ресурсов других практиков секты. Им даже приходилось полагаться на силу и влияние других экспертов секты, чтобы повысить культивацию и стать ещё сильнее. Только так они могли сохранить свой статус и, возможно, даже попытаться превзойти своих предшественников. Ситуация с избранными была ещё хуже. В плане уважения и статуса они уступали только детям Дао, при этом они получали больше, да ещё и более качественных ресурсов от своих кланов или сект. В то же время они находились в постоянном страхе лишиться своего статуса и титула. Если их положение в секте начнёт падать, или их культивация будет развиваться недостаточно быстро. При этом им приходилось соперничать с другими экспертами на этой стадии за ресурсы. Совокупность этих факторов держала избранных на тонком льду, вынуждая их работать усерднее и становиться сильнее и сильнее. Разумеется, у каждой секты или клана на этот счёт имелись свои правила, но одно оставалось неизменным – конкуренция. Убийства с целью избавиться от конкурентов, конечно же, были запрещены. Ван Лихай имел статус дитя Дао одного из 3 великих кланов Южного Предела – клана Ван. Он был очень терпеливым человеком и обычно не кичился своей культивацией. Когда по Южному Пределу гуляли слухи о его скоропостижной кончине, он имел статус дитя Дао стадии возведения основания. По достижении создания ядра он лишился этого титула, но после многих лет терпеливого ожидания он неожиданно для всех одним ударом одолел дитя Дао клана Ван на стадии зарождения души. Вернув себе титул Дитя Дао, он наделал в Южном Пределе немало шума. Сейчас Манхао держал в руке нефритовую табличку. Как только он принял решение вмешаться, то сразу вытащил эту нефритовую табличку, чтобы записать всё, что произойдёт. При взгляде на Ван Лихая он вспомнил о событиях неподалёку от древнего Дао Гейзера, когда он вызвал на дуэль Дитя Дао клана Ван. За столько лет он практически не изменился, разве что теперь его тело ощущалось значительно сильнее. Когда Манхао посмотрел на него, разум Ван Лихая задрожал, а его руки затряслись от страха. Если бы не железная выдержка, он бы уже потерял контроль над собой. Прищурившись, он тоже посмотрел на Манхао. Его сердце бешено колотилось, он тоже узнал Манхао и вспомнил об их поединке много лет назад, проигранном им поединке. Из 3 поражений в его жизни это стало первым. Оно стало одной из причин, почему он все эти годы настолько упорно занимался культивацией. Раньше он считал себя достаточно могущественным, чтобы стереть с лица земли любого на своей стадии. Он считал себя практиком номер 1, стоящим даже выше остальных детей Дао Южного Предела. Но ощутив невероятную культивацию Манхао, у Ван Лихая закружилась голова. Его гордость дала трещину, его уверенность в собственные силы была раздавлена. Он глубоко вздохнул и поклонился Манхао, сложив ладони. «Столько лет прошло, старший брат Мэн. Ты всё так же статен и благороден, как и прежде». Ханьбэй неподалёку хоть и вернула себе часть самообладания, по-прежнему тяжело дышала. Воспоминания о Манхао проносились у неё в голове. Их первая встреча, а потом ещё одна в клане Сун, где их щеки чуть было не соприкоснулись. Было еще много других воспоминаний, которые никак не давали ей успокоиться. Манхау просто стоял неподалеку, его зеленый халат не спадал вниз, подобно водопаду. Он одарил Ван Лихая равнодушным взглядом и кивнул. «Поскольку мы старые друзья, я позволю вам уйти», — сказал он спокойно. Хань Бэй глубоко вздохнула. Сложив ладони, она поклонилась Манхау, а потом заглянула ему в глаза. На ее губах играла хитрая улыбка, а глаза чарующе блестели. «Старший брат Мэн, мы столько лет не виделись, а ты уже нас отсылаешь?» Она прикрыла ладонью рот и негромко рассмеялась. «Ты точно не хочешь поболтать о том?» Не услышав его ответа, она сделанным разочарованием объявила. «Как пожелаешь, я ухожу». Не обращая внимания на Джао Фана и Ван Лихая, она развернулась и вспорхнула в воздух, словно красивая ласточка. «Старший брат Мэн, новости о находке племени собрата Даоса Джао расползлись быстрее лесного пожара. Даже если мы уйдем, вполне возможно, могут прийти и остальные». Мягкость ее голоса говорила о том, что она полностью оправилась от первоначального шока. Напоследок она добавила кое-что еще. «Чуть не забыла, старший брат Мэн. У меня есть для тебя один подарок. Я не знаю, кто еще прибыл из Южного Предела, но один человек попал сюда вместе со мной. И зовут ее Сюй Цин». Со смехом она растворилась вдалеке. Манхао выглядел удивленным, но вслух ничего не сказал. Он посмотрел на Ван Лихая, тот тоже посмотрел на него. Когда их взгляды встретились, в глазах Ван Лихая вспыхнуло нестерпимое желание сразиться. Он сделал шаг вперед, вспыхнув мощью своей ауры. Он сложил ладони и поклонился Манхао. «Старший брат Мэн, я не стану пытаться забрать это место. Но с нашего прошлого поединка прошло несколько 60-летних циклов. Раз судьба вновь свела нас вместе, старший брат Мэн, я вновь надеюсь на твои наставления». С этими словами он рванул вперед. Манхао нахмурился. Времени было мало, а у него его было еще меньше. Как только Ван Лихай озвучил свое желание сразиться, Манхао взмахнул рукавом и сделал шаг вперед. На Ван Лихая тотчас обрушилось невероятное давление великой завершенности стадии зарождения души. Бум! Бледного Ван Лихая отнесло обратно на 7-8 шагов. Пристально посмотрев на Манхао, он молча развернулся и ушел. Манхао посмотрел вслед уходящему Ван Лихаю. Этот человек произвел на него весьма неплохое впечатление. «Моя первая жизнь возносит меня над всеми практиками поздней ступени зарождения души», — задумался Манхао. «В результате моей атаки его лицо побледнело. Только и всего. Крови не было. Похоже, боевая мощь Ван Лихая близка к великой завершенности стадии отсечения души». Наконец он повернулся к Джао Фану. Тот нервно начал переминаться с ноги на ногу. Он отлично знал, насколько опасен Манхао, ведь он мог на равных сражаться с патриархом Хуянем. Возможно ли, что тигр, прогнавший волка, оставит человека в живых? Отступив на несколько шагов назад, он заговорил, очень осторожно подбирая слова. «Почтенный Мэн, благодарю вас за спасение. Я обязательно расскажу о вашей помощи патриарху. Уверен, он щедро вас вознаградит». И, разумеется, он и помыслить не мог, чтобы называть Манхао старшим братом, поэтому выбрал более уважительную форму обращения. Манхао понял скрытое значение его слов. Учитывая, что он бросил ученика внутренней секты, которого показала ему Фан Юй, его не интересовал труп с чуть более высоким статусом. «Я обещал патриарху высокие небеса по мере сил позаботиться о тебе. Кажется, я справился с задачей. Здесь небезопасно. Если ты решишь остаться здесь, приготовься сражаться за свою жизнь». Джао Фан было замялся, но потом твердо ответил. «Премного благодарен за ваше беспокойство, почтенный. Я знаю пределы своих сил, к тому же патриарх на этот случай помог мне подготовиться». Манхао внимательно посмотрел на Джао Фана, отчего тот занервничал еще сильнее. Наконец Манхао кивнул. «Я не могу здесь оставаться. Если это твое решение, тогда я могу только пожелать тебе удачи». С этими словами он убрал нефритовую табличку. В будущем он сможет показать запись в ней патриарху Высокие Небеса в качестве доказательства оказанной помощи. Выбросив Джао Фана из головы, Манхао развернулся и вновь пустился в путь. Удостоверившись, что Манхао действительно ушел, Джао Фан облегченно выдохнул. Он внимательно осмотрел окрестности и, наконец, решил остаться. Он будет и дальше придерживаться плана, с помощью особого метода спрячет себя и будет дожидаться окончания отведенного времени. Манхао продолжил свой путь к Четвертой горе. В его голове до сих пор звучали слова Хань Бэй. Упомянутое ей имя разожгло мягкий свет в его глазах. «Сюй Цен и вправду здесь?» Манхао задумчиво окинул взглядом секту бессмертного демона, а потом прибавил ходу. Третий день стремительно двигался к концу, до закрытия первого мира оставалось всего 4 часа. К этому времени Манхао достиг подножия четвертой горы, он поднял глаза на нависающего над ним громадного исполина. Гора была настолько высокой, что невозможно было разглядеть ее вершину. По сравнению с ней он напоминал крохотную букашку. Сделав глубокий вдох, он начал восхождение. Большинство мест в первом мире секты бессмертного демона защищали сдерживающие заклятия, одно прикосновение могло с легкостью отправить человека на тот свет. Во время подъема Манхао множество раз встречались такие места, вынуждая его выбирать окольный путь. Через 2 часа он наконец смог увидеть вершину горы. «У меня остался еще час», – пробормотал он, стоя на выдающемся из склона горы утёсе. Внезапно он начал сомневаться в собственном решении. Время почти вышло, и сейчас невозможно было сказать, сделал ли он правильный выбор. Если он ошибся, тогда все это путешествие было зря. Перед уходом он попытался забрать Труи Сюй Луна с собой, но быстро выяснил, что мертвеца невозможно сдвинуть с места. «Мне принадлежит только то, что действительно моё. Я не стану брать подачки других, даже если попросят. По крайней мере, я не буду испытывать никаких сожалений». Негромко рассмеявшись, он выбросил из головы мысли о возможной неудаче. Последний час он потратил на подъем на гору. Взбираясь на гору, он воочию смог увидеть былое величие секты бессмертного демона. Отбросив волнение из-за возможного провала, он перестал нервничать и сосредоточился на подъеме вверх. Когда он достиг пика четвертой горы, до закрытия мира оставалось всего 100 вдохов.